Ну, как все прошло? Ушаков сильно бледнел, а то на нем прямо лица не было. Ага, усмехнулся император. Просил приостановить проверку. Видать, твои люди сильно кому-то хвост прищемили. Ничего, ему полезно, а то совсем расслабились. Что решил по сыну? Продолжаем наблюдать. Что еще? Ты же сама видишь, как он развивается. Я тут в летописях покопался и нашел очень интересную информацию. Сказки, фыркнула Вероника. Ставшие реальностью, парировал он. Да, там много шелухи и лишних размышлений, но суть я уловил. Мальчики, имеющие дар, развивают его рывками. То есть, чтобы шагнуть на следующий уровень, им нужен эмоциональный всплеск. Это у девочек он растет равномерно, но парни существа более ранимые. И Сергей тому подтверждение. Вспомните, когда ему присуждали ранг, что произошло. Он ведь ударил по камню, не используя свои костыли в виде той же фляжки с водой и прочего. Просто за мгновение создал кокон из трех стихий и ударил. Да, после этого потерял сознание, но сам факт налицо. И это при том, что мы по-прежнему не можем понять природу его силы. Нет у него источника как такового, нет у него эфирных каналов, да у него вообще нет ничего, что позволило бы ему развиваться как одаренному. Но тем не менее, он растет. Один контроль дымного ворона чего стоит, он ведь им реально управлял. А то, что он творит с предметами, это вообще за гранью. Знаете, что он сделал, чтобы просто не тащить книги в общежитие? Создал тележку из пня, веток и камня. Мы ее уже изъяли, и наши магини едва ее не на зуб пробуют, чтобы понять, как это возможно. По результатам проверки это обычное дерево и камень, без грамма эфира. Да что там, на них даже его следов нет, что раньше в принципе считалось невозможным. Но по словам очевидцев, она не просто работала, а еще и на магической тяге, то есть, колесо крутилось само. Вы вообще представляете, как это возможно? Наш сын гений, я давно в этом убедилась, довольно мурлыкнула Анна. И все же мне тревожно за него, да и соскучилась я сильно. Может, позовем его домой на выходных? Можно, одобрительно кивнул император. А то мне котя уже всю плешь проела своим братиком. Да уж, девочки у нас боевые. И кстати, с этим надо что-то делать. А что делать? Удивился он. Все идет по плану. Кровь прародителя проснулась и обязательно возьмет свое. Тут и к гадалке ходить не надо. Все так, но ты давно разговаривал с Ольгой, а случилось? Нахмурился он. Да ничего особенного. Но если ты не хочешь, чтобы к тебе на стол легли массовые заявления об увольнении от офицеров Восточной армии, ее надо отзывать. Это что же, мои бравые воины испугались молодой девушки? Девушки в ранге воевода, мой дорогой, и в крайне невменяемом состоянии. Боюсь, мы просчитались, отправив ее подальше, дабы проверить их связь. Она вконец затиранила весь командный состав и уже вызвала пару одаренных на дуэли. Ничего, пусть потерпит, усмехнулся он. Они воины или бабы на выданье, где их хваленая храбрость, если они не могут выдержать всего неделю проверки. Проверки от старшей дочери императора, которой они и слова поперек не могут сказать. Ты сам наделил ее неограниченными полномочиями, вот она и отрывается. Полностью отключилась от всех и устроила репрессии. Насколько я знаю, даже с Сергеем перестала общаться, я уж не говорю за всех нас, а это тревожный звонок. Опять же, все идет по плану, сказал он. Мы сейчас можем наблюдать знаменитую гордеевскую тягу крови. Что-то похожее было и у нас с вами, но, конечно же, намного слабее. А тут прямо взрыв какой-то. В сыне пробудилась кровь предка, и это значит, что империя получит силу, от которой содрогнутся все другие страны. Но волк не может быть без своих волчиц. Как бы до греха у них ни дошло, грех противится природе. И ты сама прекрасно видела, какие изменения произошли в его организме. Анализ крови точно показал, что его гены изменились, и в нем что от тебя, что от меня осталась только внешность. По факту мы даже не родственники теперь, ну, или очень дальние, усмехнулся он. И тем не менее, он Гордеев, наследник престола, и иных толкований нет. Или вы думаете, что я отдам одаренных с потенциалом императриц в иные рода, но им об этом знать не обязательно. Более того, я даже буду поддерживать желание иных стран породниться с нами путем брака. Пусть сын знает, что ничего не дается в жизни просто так, и за свое надо бороться и если надо, то идти по головам, попутно вырывая глотки у врагов. Ты можешь заиграться. Императоры нам не простят, когда поймут, что ты их водил за нос. А почему сразу обманывал? Сергей взрослый парень и сам сделает свой выбор. Ну, а мы из уважения к наследнику престола, Естественно, к нему прислушаемся и примем его и поддержим. Испытывают огромное желание с нами породниться, пусть идут в наложницы. Принцесса и вдруг в наложницы, бред. Вот и я на это рассчитываю. Кто реально захочет, найдет способ породниться с нами, а нам это особо и не надо. Еще немного, и Сергей осознает свою силу, и тогда кто не успеет, тот вообще ничего не получит. В общем, придерживаемся планов и наблюдаем. И да, на выходные пусть вернется домой, да и девочек пусть прихватит. Пусть хоть пару дней от общаги отдохнут. Скоро тесты закончатся и пойдет настоящая нагрузка. На этом все. Академия, глава клана проклятых. Того, кто дал нам это название, сама бы придушила собственными руками. Мы не проклятые, мы настоящие. Сильный пожирает слабого, таков закон природы, но почему-то именно нас считают неправильными, хотя именно мы – вершина развития магов. Однако это не мешает им преследовать нас везде и убивать. Ну да, мы клан наемников, но таких сотни в мире. Просто мы лучшие. Хотя в последнее время это начало вызывать у меня сомнения. Простейшие задания для нас – убить обычного парня, пусть и императорских кровей, превратилось в череду провалов. Царская охранка как с цепи сорвалась, хотя нам обещали прикрытие. Старейшины дали срок в 2 месяца, иначе смерть. И вот я в академии вынуждена как последняя идиотка ходить на занятия в поисках способа устранить объект. А времени остается все меньше. Аристократку, место которой я заняла, рано или поздно обнаружат, и тогда конец всему. Надо действовать быстро, но пока не получается. Объект, будто издеваясь, вообще никогда не прятался. Шлялся где и с кем хотел, и все же подобраться к нему было нереально сложно. Хотя, сейчас уже наметился некий сдвиг, и если я опять облажаюсь, то лучше убить себя так, чтобы даже духа не нашли. Иначе о хорошем посмертии можно забыть. Малефики ордена не дадут мне уйти на перерождение. И все же он хорош, стоит это признать. Как глянет, так ощущение, что трусики сами норовят соскользнуть с ног. А это его волчья харизма, да вся стая течет по нему, будто мужика никогда не видели. Эр-эр-эр-эр, бесит, самки озабоченные, так и вьются вокруг него, не давая прохода. Я уже потеряла 4 воинов, осталось всего 2. Но их сейчас задействовать нельзя, иначе провал. Слишком трусливы, чтобы умереть до встречи с пыточной тайного приказа. А как там умеют развязывать языки, мне известно. По-хорошему, так их вообще стоило бы устранить. Недавно прошедшие инициацию особой ценности не представляют. Но пока рано. А вот после выполнения заказа я о них обязательно позабочусь. Ага, вот как раз и Сергей идет. Довольный такой. Откуда, интересно, он нарисовался, один и без обычного сопровождения. Может, рискнуть и все закончить сейчас? Нет, слишком много свидетелей, они не дадут уйти. Проследить за ним, да толку то, небось, опять к своим сестрам завалится. До сих пор не могу понять, они с ним спят или нет. Но то, что ночуют у него в комнате, факт. Нет, лучше узнать, где он был, тем более, судя по направлению, гостил он у ящериц. Это можно использовать. Развернувшись, я решительно направилась туда, откуда он пришел. Уж способов добыть нужную информацию у меня имеется множество. А уж как ею распорядиться, я решу позже. Рано или поздно, но у меня появится верный шанс. И вот тогда я с огромным удовольствием вырву ему сердце. Жаль убивать такого самца, но заказ должен быть выполнен, иначе моя смерть будет во 100 крат хуже, чем его. Восточные рубежи, город Анкар, Ольга Гордеева. Нет, нет и еще раз нет. В гневе я стукнула по столу, глядя на генерала, что уже битый час доказывал мне, где я не права. Вот только я была права везде, и это еще больше бесило. Посмотрите на это, тычу ему в лицо бумаги. Ваш интендант умудрился меньше чем за год украсть бюджет небольшого государства. И после этого вы считаете неправильным, что я его сожгла, предварительно переведя его средства на счет императорского казначейства, и заметьте, все счета подписаны вами. Быть может, я уничтожила лишь исполнителя, а главный до сих пор на свободе? На что вы намекаете? Гневно надул он щеки. А я не намекаю, а говорю прямо. В армии бардак. Офицеры бухают, таскают в казармы шлюх, нюхают цветки черной орхидеи, наркотик, запрещенный во всех странах мира. И все это происходит с вашего попустительства. Была я на их так называемой вечеринке, нажрались как свиньи, а потом голые выбежали во двор, где как собаки лакали водку из длинного корыта и выли на луну. И это цвет нации, это высшие дворяне, а что говорить об одаренных, которые постоянно устраивают сафари в пустыне. И знаете, на кого они охотятся? На местных мужиков. Кто поймает, тот его и трахает. Это что за, мать вашу, беспредел? А что творится с поставками? Откуда такие задержки? Нет, я понимаю, что все воруют, и виновные понесут наказание, но почему склады забиты гнильем? Вы вообще чем тут занимаетесь? Или считаете, раз император далеко, то и достать вас не сможет, да вы должны радоваться, что именно я приехала, а не моя мать. Иначе тут от всего вашего войска остались бы одни воспоминания. Да и о каком войске я вообще говорю? Позорище, даже не могут с достоинством носить форму. Молчать, заорала я, увидев, что он хочет опять возразить. Иначе я вас сама похороню, прямо не сходя с места. Объявите общий сбор и построение на плацу через час. Буду казнить и миловать. Возможно, только казнить. И бойтесь мне возражать. Сверкнув глазами, я прихватила бумаги и вышла наружу, громко хлопнув на прощание дверью. Как же меня все уже достало. За это время даже поговорить ни с кем. А домой звонить опасаюсь, чтобы не сорваться. Даже Сергею не отвечаю, чтобы его не расстраивать. Он, наверное, обиделся на меня. Ну ничего, мой родной, скоро я вернусь и на коленях вымолю у тебя прощение за мое молчание. Только мысли о тебе и не дают мне сорваться с катушек. Осталось чуть-чуть. Главное, не умирай и дождись меня. Глава 21. Тук-тук, сова, открывай, медведь пришел. Доставай медовуху, медовые пряники и мед. Будем праздновать. Тебе чего? Хмурое лицо Лизы совсем не выражало радости от нашей встречи, что меня, конечно, огорчило, но не остановило. Мягко отодвинув ее в сторону, я просочился внутрь, довольный плюхнулся за стол. «Говори, зачем пришел, а то я не в настроении», — скрестив руки на груди, заявила она. «У тебя эти дни, что ли?» «Ну, когда дама по характеру становится похожей на бешеную самку леопарда. Какие, к черту, дни? И вообще, это не твое дело». «Да как же не мое-то? У моей любимой сестры плохое настроение. Значит, кто-то его испортил. Требую имя и ареал обитания. Ручаюсь, через час я притащу за ногу этого неудачника и заставлю извиниться. А если он сделал что-то уже совсем ужасное, ну, я не знаю, ноготь тебе сломал или колготки порвал, то могу и одну голову притащить. Ох, какой же ты балабол. Меня иногда от твоих шуток тошнит. Но ты ведь не отстанешь. Да, ага. Иди ко мне, я тебя обниму, согрею и дам поплакать на моем плече. Оно уже по тебе соскучилось. Чего ты хочешь? Уселась она напротив меня. Расскажи мне про рейтинг и битвы фракций. А то я слышу информацию, но никак не могу в ней разобраться. Подробней, что это и с каким гарниром едят. Если бы ты чуть напряг свою голову, то и сам бы все мог прочитать в рунете. Ее напрягать нельзя, а то лопнет. И зачем мне что-то искать, когда есть вы, опытные и проверенные? Сомнительный комплимент, конечно, ну да ладно. В общем, рейтинги – это соревнования между факультетами и фракциями. Как бы тебе попроще объяснить, задумалась она. Смотри, ты вызвал на дуэль человека и победил его, это плюс тебе в рейтинг, который фиксируется до конца года и является тайной для всех, кроме тебя и преподавателей. Но также это плюс в копилку фракции, к которой ты относишься. И если, например, первокурсник победит старшекурсника, то очков ты получишь больше, а он, соответственно, столько же потеряет. Если проиграешь, то потеряешь половину суммы очков старшекурсника. Например, победил, получил 4 очка, проиграл, потерял 2. Если же старший курс вызовет младшего, то в случае его поражения потерянные им очки удваиваются, когда как младший не потеряет ничего, то есть 8-0. Но количество таких вызовов ограничено, иначе бы старшие из дуэли не вылезали. Ну и вызвать младшекурсника можно лишь согласовав бой с лидером его фракции. По правилам, можно провести за год не больше 3. При битве среди равных и очки равные. И вот тут, если на кону стоят большие цифры, подключаются остальные факультеты. Юристы выкатывают претензии, духовники спорят о божественном вмешательстве и грозят карами, а политики плетут интриги и обвиняют всех в нечестной игре. И тот, кто победит, может запросто удвоить и даже утроить сумму выигрыша. Это что касается рейтингов. Битва фракций – это немного иное. Выйдя на дуэль, ты можешь объявить ее фракционной, и тогда очки победы или поражения удваиваются, и в этом случае не с тебя, ни тебе ничего не идет. Все поступит в копилку фракции или уйдет из нее в случае проигрыша. В конце года набранные очки меняются на условия поединка между сильнейшими представителями, от выбора места, чтобы солнце светило в глаза противнику, и ландшафта до вызова помощи в битве, которая проходит в виде групповой дуэли сначала между курсами, а потом и в смешанном составе. Каждое условие является единственным, и за них проходит аукцион. В том году мы победили, но результаты смогли оспорить. Увы, наши юристы облажались, поэтому сейчас должен был править Запад, но не сложилось, усмехнулась она. В этом году, как ты понимаешь, все началось заново. А что дает личный рейтинг? В чем его смысл? Ну, если наберешь достаточно баллов, то сможешь, например, заплатить ими за экзамен или купить нужную оценку. Также ими можно расплачиваться в магазинах и кафе, или выкупить дополнительные занятия по нужному предмету. Пойми, Сергей, тут коррупция возведена в закон, и нас учат, как с этим бороться, как находить подводные камни, как уметь разбираться во всех течениях политики. Все можно купить за очки рейтинга, но бойся их все потратить. Если к концу семестра или года у тебя не будет необходимого минимума, то ты с треском вылетишь из академии, несмотря на чины и звания. Твой минимум на остатке – 20 баллов. И как его можно посмотреть? Зайди на браслете во вкладку «Академия» и тапни на рейтинг. А во, у меня уже 35 баллов. Проделав нужные манипуляции, охренел я. Врешь. Подскочила она. Нет, сама посмотри, скинул я ей скрин. Очуметь. И откуда столько? Ты же еще и недели не проучился. Да с таким результатом многие только к концу семестра приходят. Надо уметь заводить нужные знакомства. А посмотреть, за что их дали, можно. Нет, расшифровки нет. Да и получить их можно за что угодно, от опрятного внешнего вида до того, что бросил бумажку в урну, а не на пол. Любое действие на благо Академии, плюс балл. Делаешь что-то плохое, улетаешь в минус. Печалька, но все равно круто. Даже вникать не хочу. А теперь, сцапал я ее и усадил к себе на колени, рассказывай. Имя, сестра, дай мне имя того, кто заставил тебя хмурить лобик. И не надо вырываться, я все равно не отстану. У меня завтра дуэль, призналась она, с одной четверокурсницей Запада. Ранг Витязь, но это не главное. Она, заядлая дуэлянтка, и на арене проводит времени больше, чем на учебе. Уверена, что ее на меня просто натравили, потому как предлог уж больно надуманный. Причем, сделали все так, что именно мне пришлось ее вызвать, иначе позор. И ты переживаешь, что не справишься с ней. Вы же равны по силе? По силе да, а вот по опыту нет. Против нее из наших разве что Ольга смогла бы выйти. И пока ее нет, они пользуются. Она не просто сильна, а еще хитра и безжалостна. Так, давай подробности, лицо, прическа, размер груди и номер комнаты. Не лезть в это, Сергей. Люба сейчас у юристов и согласовывает условия. Уверена, это не просто так. Возможно, изначально решили выбить самых сильных курсантов фракции. С минусовым рейтингом участие в боях запрещено. Ага, то есть, она тебя побеждает, юристы отрабатывают свой хлеб, туда-сюда, и у тебя минус 10 баллов и ты в попе? Я правильно понял? Примерно так, мрачно кивнула она. И что, шансов на твою победу вообще нет? Не, помотала она головой. Вот смотри, получив от нее видео, я завис на пару минут, глядя, как дамочка с русой косой буквально вбивает в землю свою противницу, ломая ей кости. Да уж, тут не до реверансов. Такую надо валить сразу и максимально жестоко. Решено, кивнул я. Вместо тебя мое высочество выйдет на арену. Не получится. На дуэли я сама должна сражаться. Нет, если я выйду как альфа-стай, имею полное право. Таким образом битва станет фракционной, и мы их поставим на бабки. Загоним их в долги и заставим отрабатывать, крутясь на шесте под приятную музыку. А если и продую, потом набью на дуэлях со старшими или ровней, чтобы вернуть фракции баллы. И ты думаешь, что сможешь ее победить? Солнце, посмотри на нее и на меня и повтори вопрос снова. Да я ее в такую позу поставлю, что спину разогнуть не сможет. Так что хватит переживать, пиши сообщение кому там надо, что мы принимаем бой с небольшой поправкой. И на будущее, всегда мне рассказывай обо всем, что происходит. Запомни, Лиза, мы, семья, и за одну вашу слезинку я залью все тут кровью. Она, отстранившись, долго смотрела на мое лицо, видимо, пытаясь найти там неуверенность. Не нашла. Я ж не идиот, чтобы показывать, что на меня этот бой произвел сильное впечатление. Да что там, у меня поджилки тряслись от страха. Но давать какой-то твари измываться над Лизой я тоже не мог. Ну, и в конце концов, я уверен, что сильней, надо просто напрячь булки и стать серьезней. Наверное, чую, сегодняшняя гулянка с девушками отменяется. Буду всю ночь разрабатывать тактику и тренироваться быстрее оперировать стихиями. Увы, обещанные инструкции от Лихобора я так и не получил, поэтому придется идти на ощупь. Кстати, про ощупь. Что-то моя сестра зависла, так и не сводя с меня взгляда. У меня что-то с лицом, или ты хочешь запомнить меня молодым и красивым? Так бы сразу и сказала, я бы позу подходящую принял. Побрился, прическу сделал соответствующую. Вот смотрю я на тебя и не понимаю, чего, в кого я такой красавчик уродился. Так на маму с папой посмотри, сомнения и отпадут. Нет, я не понимаю, как ты смог так быстро измениться? Прошло всего несколько недель с твоего отравления, а передо мной будто другой человек сидит. Ну, по факту не перед тобой, а под тобой, но суть ты подметила верно. Надоело быть тем, кем я был. Вот отравили меня, чуть не помер, и тут я задумался, а что я совершил в этой жизни? Как себя вел? Любят ли меня родные и близкие? И знаешь, ответ мне не понравился. Поэтому я и решил все изменить как в себе, так и в своем отношении к окружающим. Да и много ли для счастья надо, любящая семья и немного дамочек, чтобы не заскучать? У тебя только бабы на уме, и что в этом плохого? Они не на уме, они просто, ну скажем так, легкая замена тому, чего я на самом деле хочу, но пока не могу получить. И чего же ты хочешь на самом деле? Шепнула она. Тебя, Любу и Ольгу, шепнул я в ответ. Наши губы опасно сблизились. Уже целуетесь? В комнату вихрем влетела Люба. Правильно, мне тоже надо кусочек счастья. Чмокнув меня в щеку и хлопнув на стол пачку бумаг, она рухнула на кровать. Фух, устала как собака. Только все решили, и тут вы с этим Альфой. Пришлось в спешке все менять. Но эта дура Урсула даже ничего не стала слушать от своих и, не глядя, все подписала. Как услышала, что ты вместо Лизы будешь драться с ней, так крышей потекла. Даже читать договор не стала. Братец, если ты ее победишь, то сделаешь нам всем просто огромный подарок. Договор, удивился я, не спеша отпускать Лизу. Мы еще не закончили. Ну да, когда старшекурсник дерется с младшим, то всегда подписывают договор об отказе претензий. Тебе, кстати, его тоже надо подписать. Не вопрос, где мне оставить автограф? На столе посмотри бумаги, и где стоит фамилия Гордеев, поставь крестик, если неграмотный. А если я неграмотный, то как узнаю, где написано Гордеев? Пусть Лиза подскажет, а я устала. У меня ножки болят и ручки. А еще спину потянула на тренировке, будь она неладна. Какие условия? Есть запреты на колющие, режущие предметы или средства массового поражения типа водки. Можно использовать все, что пронесешь на себе, кроме огнестрела и вообще любого дистанционного физического оружия. То есть физика и магия. Но не думаю, что она начнет ковырять тебя мечом, потому как она, чистый огневик, землей и воздухом владеет намного слабее, водой вообще нет. Ну, и дерется, как взбесившаяся циркулярная пила. Ох, ты меня прям утешила, ободрила и посеяла надежду, что по мне справит пышные похороны. Ну да ладно, она тянка, а мы в танке. Раздену и злобно надругаюсь над ней, используя подручные и незапрещенные средства. Шоу я вам гарантирую, если будут ставки, ставь на меня, выигрыш пополам. Я в тебя верю, ты лучший, она тебе на один зуб. Вот сейчас уже лучше, я прям воспылал. Лиза, обними меня крепко, и тогда я совсем поверю в свою победу. Порция обнимашек и целовашек меня настроила на позитивный лад. Лиза краснела лицом, явно что-то вспоминая, а Люба лежала на кровати и злобно кряхтела, вспоминая полосу препятствий и сбивая меня с романтического настроя. Наконец я не выдержал. Так, красотка, раздевайся, ложись на живот, буду тебя лечить, заявил я, разминая пальцы. Пошлость же какую-то задумал. Да, с подозрением отозвалась она. Ну, подумаешь, полапаю немного в процессе. От тебя не убудет, а мне приятно. Да и ладно, делай, что хочешь. Главное, чтобы не болело. Ничуть меня не стесняясь, она скинула рубашку, майку, следом полетел лифчик, а после она раскинулась в позе звезды. «Юбку помнешь», — сказал я, вставая. Лиза тут же уселась рядом с ней, явно собираясь следить и не допустить. «Так сними ее», — пробормотала она. У меня сил нет, и это моя семья, ага, ну да ладно. Стянув с нее юбку и нежно похлопав по попке, ну так, для затравки, я взял предложенный мне жирный крем, согрел руки, и понеслась. Массаж я делать умел, честно, причем хорошо, пришлось, знаете ли, научиться. Потому как это простейший способ получить законный допуск к женскому телу, безо всяких танцев с бубном. Через 5 минут она расслабилась и стала тихо постановать. Еще через 5 уже громче. Я прорабатывал каждую ее мышцу, еще и молнию внутрь запустил. Но небольшую, не так, как в прошлый раз. Тогда я ее не контролировал, а вот сейчас получилось сильно ее уменьшить. Так, чтобы просто подлечить, без усиления ранга. Прошелся по спинке, бедрам, попке уделил особое внимание, когда еще получится безнаказанно полопать, спустился на ноги и проработал ступни. К этому времени она уже лежала, не двигаясь, и слегка тряслась. По-моему, она даже успела кончить. «Готово», — сказал я, вставая и накрывая разгоряченное тело одеялом. «Ты самый лучший», — пробормотала она, блаженно прикрыв глаза. «Я тоже так хочу», — требовательно подергала меня за рукав Лиза. «Ну как я могу тебе отказать?» Расцвел в улыбке я. «Раздевайся и ложись. Отвернись», — попросила она, и я с готовностью развернулся. «Я готова и хочу на животе». Повернувшись, я увидел свою красотку с олеющим личиком, что лежала на спине в одних трусиках, прикрыв грудь небольшим полотенцем. «Как скажешь», — шепотом ответил я, показав глазами на Любу, которая, по-моему, уже заснула. Опять согреваю руки и начинаю медленно делать лимфодренажный, если я не ошибаюсь, массаж. Он помогает убрать отечность, улучшает вид кожи, подтягивает ее. Хотя ей это и не надо, но слово дамы – закон. Мягкие поглаживания, разминания по часовой стрелке, подключаю молнию. Лиза начинает тяжело дышать, сильно сводит ножки. Делаю вид, что не замечаю и продолжаю закреплять успех, поднимаясь все выше. Она закрыла глаза и будто ушла в себя. Мои руки проникают под полотенце, она вздрагивает, но ничего не говорит. Мягко, едва заметно прохожусь по роскошной груди, дотрагиваясь до сосков. Потом смелее, ее дыхание становится прерывистым. Полотенце летит прочь, и теперь я полновластный хозяин ее тела. Мои руки сами движутся, воздействуя на нужные точки, то выше, то ниже, касаясь запретных мест. Чаще дышит, усиливаю движение, еще немного, чуть-чуть. Склоняюсь и впиваюсь губами в сосок, крепко его сжимая. Едва слышный стон и дрожь тела. Все, сестренка тоже расслабилась. Встаю довольный, как мартовский кот. Накрываю ее одеялом. «Ты прекрасна», — шепчу я ей и целую в лоб. «Люблю тебя», — слышу в ответ. «И я тебя, родная, и я тебя». Выхожу, плотно закрыв за собой дверь. Отписался девушкам и попросил прощения, описав ситуацию. Меня поняли, простили и попросили не перенапрягаться, потому как волнуются. Женюсь, вот ей-богу, женюсь. Где я еще таких милых и заботливых найду? А главное, неревнивых. Нет, в жены, конечно, нет. А вот насчет наложниц надо серьезно подумать. Эти дамочки мне очень даже подходят. Надо будет по этому поводу сначала с отцом переговорить, а то как вообще это делается, я не знаю. А интересно, у него самого наложницы есть? Как-то я упустил этот момент. Ладно, это все лирика. Теперь пора отбросить ненужные мысли и начинаем готовить великое колдунство. Надеюсь, у меня получится завтра не налажить. Глава 22. Ночь для меня пролетела как один миг, и только под утро я позволил себе закрыть глаза на пару часов. Моя комната не очень подходила для тренировок, но пришлось превозмогать. А все почему? Да потому что у меня до сих пор не было своего стиля боя. Я просто действовал по наитию, веря, что если я сильно ударю, то точно победю. Но таких сильных и умных было намного больше. И если мне пока везло, это не говорило о том, что подобное продолжится и дальше. Поэтому я, стараясь не особо напрягаться, экспериментировал с магией, пытаясь совместить несовместимое. В результате своих трудов я пару раз чуть не спалил комнату, а уж про пол, многократно залитый водой, вообще молчу. Надеюсь, те, кто живет ниже, не увидят подтеков на потолке. Под конец, когда я уже совсем обессилел, у меня получилось создать некий узор будущего боя. Был он шероховат, зиял незавершенными штрихами, и все же это было похоже на план, который совмещал в себе как физическую защиту, так и магическую, и отлично ложился на мои атаки. Да, вот он, очередной рояль попаданцев, тупые дуэли. И это у меня уже вторая за пару дней и вроде третья с момента, как я тут появился. Но что делать, если делать нечего? Хотелось бы мне, конечно, жить спокойно, щупать девушек за попки и получать знания, но, увы, такая жизнь быстро наскучит, да и развитие маг получает именно в бою, а не сидя в сауне с девицами пониженной социальной ответственности. Вырванных ус на пары часов мне, естественно, не хватило, но молния послушно взбодрила организм читерским ударом по жопе. Война войной, а занятий никто не отменял. Сегодня у нас была по плану лекция по такому замечательному предмету, как вооружение и военная техника, тактика и применение, и пропускать его категорически не рекомендовалось, по той причине, что его у нас будут преподавать все 4 года и он входит в программу выпускных экзаменов Академии. Нацепив на себя стандартную форму, я вышел из комнаты и спокойно пошел вниз. Мимо меня проносились девушки. Наши одобрительно кивали, Запад предвкушающе улыбался. А мои красавицы ждали меня и, уже никого не стесняясь, смело поприветствовали меня целомудренными поцелуями в щеку и пожеланием удачи. Новость о том, что сегодня пройдет первая в этом учебном году фракционная дуэль, облетела Академию со скоростью пожара. Вообще, первая всегда была неким символом и посланием богов. Победивший в ней получал как бы их благословение, а фракция победитель, плюс 100 к карме. К тому же, еще всех будоражили участники, сильнейшие на своем курсе, а может и среди западников всех уровней обучения Урсула, не проигравшая до сих пор ни одной битвы и непонятный новый эльфа, который уже успел прославиться, надрав зад четверокурсницы. Внутренний тотализатор заработал в полную силу, правда, соотношение было 6 к 1 не в мою пользу. Ну и ладно, я вот тоже поставил на себя 1000 рублей. Кстати, да, на себя было можно ставить, но только, как вы понимаете, на победу. Так что я уже прикидывал, на что потрачу деньги, но умных мыслей пока не было, кроме цветов моим девушкам, которые шепнули, что поставили на меня, потому как верят и надеются. Блин, ну не бывает таких идеальных. Я едва слезу не пустил от умиления, но вспомнил, что мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Огорчаться было нечему, а порадуюсь я ночью, когда все же доберусь до их комнаты с подарком наперевес. Лекцию вела дамочка преклонных лет с погонами полковника, представившаяся мастером-офицером Валерией. Быстро накидав на доске тактические схемы, она загрузила нас так, что мы не успевали записывать. Несмотря на то, что она была водной, мы успели пройтись, так сказать, по верхам, а заодно и разобрать все рода войск, где нам предстоит служить. Как и в моем мире, их насчитывалось 3, моряки, пехота и летуны, на базе которых было сформировано направление, похожее на наш десант, называемое летучими или крылатыми гусарами. Вообще, история этого названия состояла сплошь из юмора, и хоть за достоверность ее никто не ручался и от официальной версии она отличалась, тем не менее, в войсках прижилась именно она. Если кратко, то когда-то очень давно Россия участвовала в каком-то мелком конфликте, особо не напрягаясь, летая на дирижаблях над позициями врагов и пугая их одним своим видом. И вот однажды группа дамочек-офицерш, состоящих в эскадроне гусар, прикомандированном к тогда еще новой части, предварительно набравшись горячительным, полетели, как говорят, на разведку. На беду, ящик вина, который они прихватили с собой, закончился аккурат над позициями врага. Опечаленные этим фактом, эти дамы во главе с княгиней Демидовой просто сиганули вниз, прямо на головы врага. Будучи сильными магами воздуха, они благополучно приземлились и сразу потребовали шопинг по красивым бутикам и выпивке. Узнав, что такой не имеется, пришли в ярости, разгромили в конец деморализованных прусаков. 10 человек против 200, это даже не смешно. Но это если не знать, что такое русская княгиня, жаждущая выпивки и красивых туфелек с сумочкой. После этого произошел, как говорят, грандиозный скандал, а тогдашний наш император катался по полу от хохота, узнав о случившемся. Виновницу показательно наградили и повелели создать новый род войск, названный в честь них летучими гусарами. И к ним по традиции набирали только тех, у кого магия воздуха была сильнейшей, ну, и ранги не меньше воина. Такая вот интересная история. Услышав ее, я точно решил, что это знак судьбы, и я непременно пойду служить именно туда, потому как тот, кто видел небо, обязательно туда когда-нибудь вернется. Так что с лекции я уходил вполне себе воодушевленным, Крылатая пехота была и тут, а значит, нам туда дорога. Дальше у нас по расписанию была лекция по культуре разных стран. Не скажу, что было неинтересно, но я мысленно уже настраивался на дуэль, поэтому банально пропустил все мимо ушей, как и следующую по информационным связям. Сейчас можно было особенно не напрягаться, потому как лекции были скорее ознакомительными, где нам объясняли, на что мы будем тратить время, обучаясь в академии. Потом пришло время обеда, где я, скрипя сердце и скрипя зубами, ограничился супчиком с гренками и крепким чаем. Через час дуэль, а значит, надо быть легким и злым. И все бы хорошо, но меня начинали откровенно бесить сочувствующие взгляды нашей фракции, замаскированные словами поддержки. И чего это меня раньше срока хоронит? Ну да, посмотрел я бои этой Урсулы, ничего особенного. Сильные удары огнем, достаточно однотипные. Сначала ошеломить противника, а потом добить ослабевшего ногами. Это и я так могу. Земля у нее в основном на защите, может покрывать себя ей, превращаясь в эдакого голема. Правда, ненадолго. Воздухом практически не пользуется, потому как особого ускорения ее атак я не увидел. А вот чего у нее не отнять, так это выносливости, и, видимо, большого источника, потому как ее противники всегда сдувались раньше, чем она. Этим я и воспользуюсь. Она-то рассчитывает на затяжной бой, а я сразу начну максимально давить, потому как мне затягивать нельзя. Так что был я весел, доволенный всем видом показывал, что всех порву, один останусь. Тут меня и нашли сестры и сразу утащили в общагу, под предлогом, что мне надо подготовиться к бою. А я утащился, чего ж не пойти. Еще есть час, ставки поздно менять, да и переодеться надо было, не в форме же мне скакать по полигону. Потом с меня Снежана три шкуры спустит за нецелевую порчу казенного имущества. Нет, оно, конечно, и так портилось, но на занятиях это не возбранялось, а вот на всяких дуэлях только попробуй, чернозем тебе пухом и бетонная плита на могилу, чтоб не выбрался, если мимо будет проходить скучающий некромант. Нет, этих жутких красавчиков, оперирующих тьмой, в этом мире не было, как собственно и тех, кто повелевал бы светом. Кроме эфира была еще благодать, но этим владели лишь жрецы, и то особо приближенные к богам. Кстати, надо все-таки в храм зайти, а то Лихобор обидится и начнет козни строить. Садись, Лиза встала напротив, а Люба расположилась позади меня. Их руки синхронно легли мне на голову, и я почувствовал теплую волну, что пошла от них по всему телу. Одна, вторая, третья. Мне казалось, что она проникает в каждую клеточку, заряжая ее энергией и вымывая из сознания все тревоги и усталость. Черт, да я так хорошо никогда себя не чувствовал. Зато сестры стояли с бледными лицами, едва держась на ногах. Вы чего натворили, самки безбашенные, охренел я, увидев их состояние. Хватаю их, и моя молния уже хозяйничает внутри них, восполняя жизненную энергию, которую эти идиотки отдали мне. Пара секунд, и вот у них уже раскраснелись щечки, заблестели глазки и вообще, они стали выглядеть, как мечта олигарха. «Еще раз так сделайте, надаю по задницам», — грозно предупредил я. «Еще не хватало, чтобы вы тут без сознания рухнули. Твоя жизнь важнее нашей», — выдала Люба очередную глупость. «А вы подумали, нахрена она мне, если в ней не будет вас, а ну?» Взбодрились, хотя, куда уж дальше, поцеловали меня и отвели к месту мордобоя, потому как я понятия не имею, где пройдет сие действие. Стук в дверь прервал едва не начавшийся разврат, потому как сестры восприняли мои слова насчет поцелуя буквально и принялись меня зацеловывать. «Альфа, пора», — услышал я, и, оторвавшись от расстегивания пуговиц на рубашке Лизы, тяжело вздохнул, встал, посмотрел на себя в зеркало, подмигнул отражению, выдохнул. «Готов», — подав руки краснючим Лизе и Любе, я вышел за дверь и шагнул в неизвестность. По мере продвижения к нам присоединялась стая. Да, именно стая, лица девчонок были хмурыми, злыми и в то же время очень гордыми. Взяв нас в полукольцо, они двигались впереди, как бы охраняя нас от ненужного внимания. Уже знакомый полигон, но мы идем не туда, а в его другое ответвление, за которым находится небольшая, полностью пустая арена. А вот это уже косяк и, судя по встревоженному взгляду Любы, переходящему в ужас, она про это забыла. Ну да, я ж не обычный маг и из ничего сотворить что-то не могу. К счастью, я к этому готов и все, как говорится, при мне, горсти земли в карманах, открытая фляжка с водой на поясе, в рукавах прячутся браслеты с иглами и кремнями в специальном футляре, напоминающим зажигалку. На пальцах кольца последнего удара. Нервно пожав мне руки, они расходятся, и я вступаю на арену. Она небольшая, метров 200 в диаметре. Моя соперница уже тут и нервно роет землю копытом. Вон как не терпится отхватить. Ну ничего, тебе недолго осталось ждать. В центр выходит мастер-офицер Снежана. Красотка напряжена, но это ей даже идет. Когда там у меня следующее дополнительное занятие? А то я ж воспылал. Курсанты и студенты, ее голос зазвенел над забитыми под завязку трибунами. Сегодня состоится первая дуэль фракции между непримиримыми врагами, севером и западом. Итак, в правом углу арены многократная победительница рейтинговых и фракционных схваток Урсула фон Брехт. Четвертый курс, ранг Витязь, фракция Скалистые Орлы, запад. Трибуны потонули в аплодисментах, сказал бы я, но не скажу. Да, ей хлопали, но не шибко сильно. Несмотря на все противоречия, тут собрались благородные представители своих домов и им очень не нравилось происходящее. Одно дело сражаться с равным противником и совсем другое с первокурсником. В этой схватке для нее нет ни чести, ни достоинства. И я, если даже проиграю, все равно покажу себя сильным, а это, даже если выиграет, проявит слабость. А уж если проиграет, то ей вообще проще пойти и сразу повеситься. Такого позора она не переживет. В левом углу арены новичок, уже доказавший свое право стоять на ней, Сергей Гордеев, альфа в ранге Витязь, первый курс, фракция Таежные Волки, север. А вот на этот раз я могу сказать точно, трибуны взревели от криков собравшихся. Меня уже знали, а кто не знал, тот слышал. И как ни странно, аплодировал стоя даже Запад. Что ж, эта дамочка точно не слишком популярна и рожа у нее что-то знакомое. Издалека не разобрать, надо поближе глянуть. Я, когда ее бои смотрел, на лицо внимания не обращал, а вот сейчас как-то зацепило и не пойму, что. Правило одно, не убивать и, желательно, не калечить. Если побежденный крикнул «сдаюсь» или похлопал три раза по земле, сразу отходим на свое место и ждем решения. Будьте благородными воинами, а не грызущимися собаками. Сходитесь. И мы пошли навстречу друг другу. Замерли метрах в пяти. «Я жду от вас интересный бой», сказала мастер-офицер. Я лишь коротко улыбнулся, кивнув, а вот дамочка посмотрела на меня с лютой ненавистью и провела большим пальцем у себя по горлу. И в этот момент я понял, где ее видел. Нет, не в этой жизни, в прошлой. За 2 года до этих событий. Станица Березовка. Колян, слыхал новость, к нам сама Марена пожаловала. Будет теперь сеять тут западные ценности и налаживать контакты посредством снайперской винтовки. Да ну, это ее с востока перекинули, водила. Устроим охоту, как бы она на нас не устроила. Литиха велел сидеть и не рыпаться. Против нее уже работает тройка наших профи. А мы кто? Обиженно возразил он. А мы салабоны, которым до дембеля 2 месяца осталось. Я в цинке домой ехать не хочу. А кто хочет-то? Но было бы круто завалить эту падаль. Круто, кто ж спорит, но кто нам даст? Чтобы нам, таким красивым, и не дали, не смеши мой берет. Так что, нас накажут ногами по почкам, потом поднимут и еще раз накажут, но уже по лицу. Ой, да ладно тебе, Вась, в первый раз, что ли? Притащим ружьишко этой панночки, так нас сразу поймут, простят и наградят. Главное, чтобы не посмертно. Ну что, чего булки мять, пошли. Нас до утра все равно не хватится. Прикрытие брать будем, нахрена, спалимся сразу. И предупреждать не надо, дальше нейтралки не пойдем. Я тут одно местечко приметил, закачаешься. Обзор аж до горизонта. И пара домиков есть, где можно спрятаться и легко потом уползти. Точняк, она там лёжку устроит. Я уже все прикинул, если по обе стороны засядем, точно наша будет. Ну, показывай тогда. Ох, чую, вляпаемся мы по самое не балуй. Не ссы, Васька, вискаса насыплю. Шагай уже, шутник. Эта дамочка, по слухам, воюет уже 4 года и много крови попила нашим ребятам. Имелся у нее свой почерк, стреляла только по яйцам. Уж не знаю, обидел ее кто или просто мужиков она не любила, но била точно туда и никогда не добивала. Хотя обычно этого и не требовалось. Много она где покуролесила и там, где появлялась, наше командование устраивало на нее охоту. Даже денежный приз в размере 5 миллионов давали. Негласно, конечно, но слухи были на грани правды. Нам деньги были не нужны, нам за державу было обидно. У нас с другом давно выработалось стойкое отвращение к наемникам, которых мы презирали и никогда не брали в плен. Они пришли воевать не за свою землю, а за деньги. Сегодня рвут одних, а завтра их перекупит, и они вцепятся в глотку своим бывшим хозяевам. Но больше, чем простых наемников, мы ненавидели наемников-женщин. Те, кому природа завещала дарить жизнь, отнимали ее с особенным удовольствием. Правда, такие нам еще не попадались, но Бог все видит, и теперь наши дороги пересеклись. 3 недели мы охотились за этой падалью. Литиха, пару раз сделав нам внушение, махнул рукой: таких упертых, как мы, во всей части не было, и вот нам повезло. Глава 23. В очередной раз устраивая себе лёжку, мы расслышали легкие шаги, замерли, приготовили автоматы, которые всегда таскали с собой. Неясный силуэт мелькнул в проеме, и мой палец сработал быстрее, чем голова. Крик, шум падающего тела, рывок к нему, и вот у нас под ногами ворочается тело, закутанное в маск-халат. Краткий обыск, сопровождаемый пинками и матом. Допрыгалась, сука. Коляна аж трясло от злости. В его руках лежала снайперская винтовка Барритм-82, приклад которой был весь в насечках, каждая из которых обозначала нашего бойца. «Курвица», — выругалась девка, с ненавистью глядя нам в глаза. Выстрел во вторую ногу, и ее вой боли, кажется, услышали все. «Грохнем тут или к нашим потащим?» — спросил Колян, демонстративно сдувая дымок со ствола. «Об этом надо было думать до того, как ты ей вторую ногу прострелил. Как мы ее потащим? До наших 500 метров, только вылезем на открытое место, сразу дроны накроют. А если через лес, то до утра тащить будем. И что предлагаешь? Кончить ее тут, и все дела. Ну и ружьишко прихватить, в качестве доказательства. Документов у этой курвы все равно никаких нет. На сафари приехала, да, тварь, со стервенением пнул я ее. Охота и легких денег захотелось, теперь ты сдохнешь и будешь вонять, как падаль, каковой и являешься. И убьют тебя не крутые спецы, а обычные парни из ВДВ. Помни наши тельняшки и на том свете. А когда будешь гореть в аду, всем расскажи, как тупо ты попалась. Ну прямо впечатлил. От твоего пафоса у меня чуть зад не слипся. И что, сможешь ее убить? Вот такую, раненую, стонущую и вызывающую жалость? В голосе друга послышалась усмешка. Очередь из автомата попала точно туда, куда она стреляла нашим бойцам. Смогу, еще раз пнув скорчившееся от боли тело, из которого стремительно выходила жизнь. Я сплюнул, развернулся и пошел на выход. Сегодня точно напьюсь. На контрольный выстрел, что сухо прозвучал за спиной, я уже не обратил внимания. Мы все делали вместе и отвечали за все тоже вместе. Лейтенант молча принял у нас винтовку, а потом по очереди обнял. О том, что случилось со снайпершей, он даже не стал спрашивать, потому как и так все было понятно. Через неделю Колька погиб, подорвавшись на растяжке, меня спасла бетонная перегородка, принявшая на себя основной удар, даже не ранила, только контузила. После этого я совсем осатанел. А впрочем, ладно, это уже другая история. И вот теперь на арене на меня смотрела та самая полячка и также презрительно кривила губы. То, что я похоронил давным-давно глубоко в себе, опять поднялось волной лютой злобы и ненависти. Плюнув ей под ноги, я развернулся и пошел на свое место, провожаемый удивленным взглядом Снежаны. Теперь это стало личным, и с арены уйдет только один. Я убил эту тварь в том мире, убью и в этом, потому что не вижу разницы между той и этой. И там, и тут она была психопаткой, а мне, значит, пришлось взять на себя роль лекаря. Вылечу, на, а потом потребую звание доктора, на, на, заорал я, стоило только Снежане дать отмашку, и в Урсулу полетел огромный шар пламени, состоящий из моей ненависти. Потом еще, потянулся дым, беру его под контроль, и он мгновенно затягивает все видимое пространство. Земля как трамплин послушно подкидывает меня вверх, и уже оттуда в прыжке я бью водяной плетью. Поднявшийся пар, это та же вода, только вот она горячая, очень сильно. Слышу крик боли и ненависти. Ничего, тварь, я только начал. Сейчас ты сдохнешь. Алмазные нити наносят удар по ее щиту, сразу практически обнуляя его, а следом летит столб воды. Она ошеломлена, явно не ожидала такого напора. Но воин она опытный, что сказать, да и практики у нее точно было больше. 2 огненные вспышки с ее стороны, и я не успеваю увернуться, слишком приблизился, и мое тело катится по арене. Слышу хруст, по-моему, это рука, моя и левая. Пока соображал, сломана она или только вывихнута, в меня ударил огненный столб. Пришлось вспоминать уроки зайца, и я рванул в сторону, формируя водяную стену, на ходу хлопая по загоревшейся одежде. Дым от нее сжался коконом и понесся от меня прочь, закрывая прусачки обзор. Шипение, опять пар, который я бездумно преобразую в мелкие водяные иглы, веером расходящиеся в разные стороны. Мелькнул силуэт и мой браслет, распавшись на фрагменты, устремляется туда со скоростью пули. Опять вопль, как целебная мазь от ожогов на мои раны. Удар по телу земляной балкой я пропустил. Просто в какой-то момент земля под ногами пошла волнами и я упал, причем на больную руку, и она рухнула сверху, вбивая меня еще глубже. Не соображая, что делаю, я выпустил алмазные нити, кувырок и опять удар, но уже в голову. Миг и тело пронзило будто в десятках мест. Хотя почему будто, вон, как живописно из меня торчат каменные иглы. Сознание поплыло, и я даже на миг вырубился. Тяжесть я почувствовал сразу и сквозь пелену невольно выступивших слез увидел, что на мне сидит эта тварь. Часть ее волос была спалена до кровавой корки, на лице глубокий порез, да и на руке не хватало пары пальцев. Но самое противное, к моему горлу был приставлен ледяной клинок, кожа под которым уже начинала синеть. Я вообще не понимал, почему до сих пор жив и не подох от внутреннего кровоизлияния. «Я ненавижу русских», — выплюнула она, видимо, давно заготовленную речь. «Вы всегда лезете туда, куда не надо, со своей гуманностью. Я всегда с наслаждением убивала вас и буду убивать в дальнейшем. Но еще больше я ненавижу тебя, аномалию, которой в принципе не должно быть. Лишь женщины, вершины творения богов, лишь они могут управлять магией, а ты – ошибка, которую надо исправить. Поэтому я убью тебя. Да, мне этого не простят и, наверное, я скоро отправлюсь следом за тобой, но ты этого уже не увидишь. Правда, это произойдет не сразу, ведь смерти на дуэли случаются, и пока будут разбираться, я прикончу твоих шлюшек-сестер, как и было задумано изначально. Есть что сказать пред смертью, только не говори «сдаюсь», тебя спасти все равно не успеют. Значит, это ты на меня покушалась недавно, иглой истине швырялась? Что, убить издалека? Нет, я предпочитаю смотреть в глаза подыхающей жертве. Это все или есть что-то еще? Поторопись, у меня еще много дел. Ага, улыбнулся я окровавленными губами. Ты совершила большую ошибку. И знаешь, какую? Ты же мне скажешь, оскалилась она. Конечно, ты позволила мне до себя дотронуться. Гори в аду, тварь. Молния, но уже не красная, а цвета ночи прянула в ее тело и принялась уничтожать его изнутри. Тело прусачки замерло, руки задрожали. Из глаз и рта хлынула черная кровь. Лед, что она сжимала в руках, развеялся, и она завалилась на бок, трясясь всем телом. Посмотрев на нее, я встал и просто свернул ей шею. Хруст шейных позвонков прозвучал особенно громко в наступившей тишине. И вот только тогда я позволил силам окончательно меня покинуть. Эта черная молния, она сильнее и страшнее красной. Она – смерть, разрушение. И если красная дарила жизнь всем, не вредя мне, то черная буквально выпила мои силы. Но плевать, что в том мире, что в этом характер этой польской стервы остался тот же. Но что значит, как и было задумано? Кем задумано? Млять, если это инициатива Анны, то ей хана. Ведь это реальное и целенаправленное покушение на детей императора. Сегодня же свяжусь с мамой и все ей расскажу. Боюсь, тут моих сил не хватит, чтобы во всем разобраться. И где, наконец, все, а то лежать на холодной земле мне как-то совсем не нравится. Еще застужучего. И рука, зараза, болит, а сил полечиться вообще не осталось. А вот кровь уже не течет, что хорошо. Хотя, может, она просто кончилась. Наконец ко мне подбежали. Долго, обязательно потом их поругаю. Что-то орут, машут руками так быстро, что меня едва не стошнило. А во, носилки, круто. Хотя, я был предпочел паланкин, и чтобы его тащили полуобнаженные красотки, но и так неплохо. Жаль, рукой не могу помахать и сделать геройское выражение лица. Оно у меня стянуто быстро засохшей кровью так, что даже губы не могу разлепить. А я бы чего-нибудь попил. Воды, например, или можно вина полусладкого, которая с пузырьками. Интересно, а куда меня тащит? К лекарям, наверное. Надеюсь, у них в обязательные процедуры не входит клизма со всякими укрепляющими травами. Опять что-то говорят и даже трясут. Нет, ну они издеваются, что ли, или не понимают, что у меня тело, один сплошной комок боли сознания, что ли, потерять, чтобы отстали. Тогда меня точно сильнее жалеть будут. И все же хорошо, что я грохнул эту тварь. На сестер она замахнулась. Да я бы ее потом из-под земли достал, а после медленно бы в нее закопал, предварительно нанеся травмы, несовместимые со здоровьем. Еще и полость создал бы с воздухом, чтоб не слишком быстро сдохла. Фух, наконец-то меня положили на что-то твердое и в то же время мягкое. Ох, еще и раздевают. Глаза не могу открыть, но прикосновения мягкие. Дамочки, побойтесь Бога, я ж сейчас ни разу не в форме. Не надо так ласково и нежно. Опять вспышка боли, будто из меня что-то выдернули, и я наконец-то отрубился. Воды, прохрипел я, едва сознание постучало мне в голову, любви и ласки, продолжил я, сделав глоток из заботливо поднесенной кружки. Раз требуешь подобного, значит будешь жить, раздался голос. Ладно, теперь можно и глаза открыть. Что тут у нас? Белые обои, черная посуда, нас тут только двое, кто мы и откуда? Ты в лазарете, я Анжела, магистр жизни, воевода. Я в раю, зовут Сергей, Витязь и принц на белом олене 5140. Вот и познакомились, улыбнулась она, касаясь моего лба и запуская волну тепла. Но в этом уже не было нужды, потому как красная молния уже вовсю гуляла по моему организму, заглядывая в самые интересные места и подлечивая, что еще не подлечили. Вы на удивление быстро регенерируете, Сергей. Не поделитесь секретом? Правильное питание, здоровый образ жизни, жаркий секс по вечерам. Последнее могу продемонстрировать прямо сейчас, потому как хочется аж до зубовного скрежета. Это у вас гормональная буря в связи с переходом на новый ранг, как я думаю. Вы теперь воевода, Сергей, и даже проходить проверку не надо, все и так видели, как вы управляетесь с четырьмя стихиями. Я бы даже дала вам князя, но его выносливости и объема эфира у вас, к сожалению, нет. Это теперь я самый крутой, что ли? Но это не главное. У меня стоит вопрос, и он требует ответа. Ничего страшного. Я думаю, у вас найдется много желающих на него ответить. Кстати, они ждут вас за дверью, и если вы в состоянии стояния, как я вижу, то можете меня покинуть. Я буду скучать, но уверена, смогу это пережить. Вот все вы, лекари, такие. Все бы вам тело лечить, а как же душа? Прокряхтел я, вставая, и сразу обнаружил, что лежу под простыней голый. Подумал, постеснялся, потом вспомнил, что для лекарей мы не более, чем мешки с костями и всяким мусором, стал одеваться в лежащую рядом чистую одежду под ее явно заинтересованным взглядом. А вот фигушки теперь, я два раза такие замечательные предложения не повторяю. Посмотревшись в зеркало и поправив оттопыренные штаны, я бодро, хоть и слегка пошатываясь, направился к дверям. Открыв, я уставился на большую компанию в составе моих сестер, двух штук, моих девушек, двух штук, стаи не считано, но по моим прикидкам, их тут было человек 30. Лица у всех печальные, напряженные и готовые к бою. И о чем или о ком хмуримся, родные мои? Обратился я ко всем сразу, не делая акцента. Живой. Сестры оказались самыми быстрыми и успели повиснуть на моей шее раньше остальных. А были сомнения, удивился я, обнимая их. Я ж герой, а герои не умирают вот так сразу, в начале пути. Да ты был практически трупом, когда тебя сюда принесли, почти не считается. К тому же она слабачкой оказалась, встал я в горделивую позу. Быстро сдулась, ага, так быстро, что смогла продырявить тебя в десятки мест. Это я ей поддался просто. И вообще, победителей не судит. И что мы теперь поимели от этого боя? Сразу вышли на первое место, мы самые крутые, все меня сразу захотели, предупреждаю сразу, я очень верный и много не потяну. Пошли в общагу, там и поговорим. Ага, кивнул я им и тут же обнял своих лед и пламя, что стояли в стороне и с мокрыми глазами смотрели на меня. Пару ласковых, прижать посильнее и дать почувствовать, как я по ним соскучился, и вот уже глазки блестят отнюдь не от слез. Скрывать наши отношения я больше не видел смысла. В женском коллективе утаить такое попросту невозможно, и уверен, уже все перемыли косточки моим фавориткам. Ну и пусть, если их все устраивает, то и меня тоже. Увидимся, шепнул я им, и подхваченный сестрами, пошел дальше. Чую, предстоит разбор полетов. Может и стоило сначала отдохнуть, но это уже потом. А еще поесть. Желудок выл, да так, что его жалобы, наверное, вся столица слышала. Ты почти двое суток без сознания провел, так что не удивляйся, сказала мне Лиза. Вот это поворот. Ты же сейчас шутишь. Да, нет, зачем бы мне это? Сам на браслете посмотри дату. Охренеть, вот это меня приложило. Я ж все слышал и чувствовал, особенно когда меня трогали в интересных местах. А вот, кстати, Как мыли, вообще не помню. Да, вот это дал по сну. А мы куда вообще идем? Приохренел я, глядя на то, как мы миновали третий этаж и поднимаемся на четвертый. Ты же воевода теперь, а они независимо от курса живут на последнем этаже. К тому же ты альфа, главный в стае. Тебе выделили новую комнату, гораздо лучше и просторней старой. Это, конечно, охренеть как круто, но вам же туда нельзя. Или правило этажа на вас не действует. Родственникам с одного факультета можно свободно передвигаться по этажам. Так что проблем нет. С нас сняли ограничения еще в первый день учебы, потому как Ольга тоже живет на четвертом. Ну, а теперь и ты. Не переживай, твои вещи мы перенесли. Это вы в моем белье копались, извращенки несчастные. Да было бы в чем копаться, сморщила носик Люба. И вообще, тебе надо все обновить, а то ходишь в старом. Даже перед твоими самками стыдно. А им пофиг, во что я одет. Их больше интересует, как быстро я раздеваюсь. Подколол я ее и ущипнул за задницу, за что был показательно избит прямо на ступеньках маленьким, но крепким кулачком. Ну ничего, ща доберемся и я покажу вам, как сильно скучал. Меня теперь фиг что удержит. Жизнь, как оказалось, короткая штука, и терять время я больше не намерен. Конец длинного коридора перекрывала большая дверь. «Прошу», — сказала Лиза, прикладывая к ней ключ, — «ваше высочество Альфа. Знаешь, раньше, когда входили в новый дом, в него сначала запускали кота, но раз его нет, то и ты сойдешь». Подхватив взвизгнувшую сестру на руки, я с ноги открыл дверь и сделал шаг в неизвестность. Неизвестность оказалась шумной и встретила меня криками, хлопушкой в морду и приветственным воем. Поставив сестру на ноги, я с офигевшим видом уставился на кучу народа, что встречали меня, за твою победу. Подскочила ко мне Вика с двумя бокалами вина, за нашу победу. Тут же поддержал я тост, который встретили одобрительным ревом. За фракцию, за волков, за стаю. Раздались вопли. Три подряд бокала вина на голодный желудок взорвались бурлящей энергией, и меня понесло. Ао, старшие курсы, а иным сюда допуска не было, были пьяные и веселы. Это чего же я добился своей победой, что их так возбудило? Ну да, по идее принес очки фракции, ну да, вывел из строя лучшего, как я понимаю, бойца Запада, ну и все. С чего так орать-то? Но, увы, объяснять мне пока никто ничего не хотел, лишь подливали вина в бокал, кричали здравницы, иногда целовали, а дальше? А дальше я ничего не помню. Глава 24. Нет, только я могу за пару дней несколько раз вырубаться до потери сознания, в очередной раз убеждаясь, что пьянка – зло. Да еще и лекции пропустил, что точно не добавляло мне настроения. Зато сегодня субботой можно посвятить ее шалостям и радостям. Вот только почему-то я ни того, ни другого рядом с собой не вижу, что меня крайне расстраивает. Однако, судя по тому, что я лежу голый, член натруженный болит, а баки пусты, ночь прошла все же весело, но я опять не помню, с кем блудил. Нет, это какой-то беспредел вообще. Значит, пока я в бессознательном состоянии, мной бессовестно пользуются, а потом усиленно скрывают факт использования. В принципе, я, конечно, не против такого, но хотя бы можно пожелать доброго утра утром, сказать, так, мол, и так, это была я и как честная дама должна выйти за тебя замуж. Я, конечно же, откажусь сославшись на занятость, и предложу дружить. И тем не менее, это было бы хотя бы честно. Так нет же, прячутся и не признаются, а я из-за этого страдаю от неизвестности. Вдруг мне с ней было так хорошо, что я от удовольствия сознание потерял. Эх, тоска, печаль. Ладно, хватит рефлексировать. Солнышко светит, кровать не скрипит. Кстати, внушительный такой траходром, могу сказать, одному запросто можно заблудиться. Надо будет ее еще раз проверить на прочность, но находясь в трезвом состоянии. Обстановка радует глаз, а вкусные запахи, доносящиеся непонятно откуда, заставляют желудок нервно сокращаться. Одевшись, кто-то умный положил вещи прямо на стул возле кровати, избавив меня от их поисков, я, отчаянно зевая, распахнул дверь, ведущую в соседнюю комнату. Что ж, утро задалось. Первое, что мне кинулось в глаза, это стол, заставленный едой. А потом я сфокусировал взгляд на Лизе и Любе, пьющих чай и о чем-то мирно беседующих. Девушки были собраны, деловитые до отвращения бодры. Я так тоже хочу, но пока не умею. Все, пьянки бои и больше ни капли в рот, и ни сантиметра в. А, нет, это уже другая история и ко мне вообще не относящаяся. Постучал по столу, чтоб не сглазить. Надо же, наше солнце встало, съязвила Люба с хитрой улыбкой менеджера по продажам авто в салоне. И на 20 сантиметров приподняла одеяло, ответил я, плюхаясь на стул. Ты себе льстишь, тут же парировала она. Я видела, максимум, 19. С линейкой мерила, а в каком состоянии, покоя или радости? Черт, какой же ты похотливый и пошлый, надулась она. А чем бы разговор ни пошел, всегда сводишь его к гадостям.